Глава 16. Штаб-квартира новостного льва. Москва. Великая княжна Ольга Гривова стояла перед группой журналистов, отобранных лично, лучших из лучших ее новостного канала. Все они готовились к командировке. Ольга внимательно оглядела своих подчиненных. «Благодаря его сиятельству, графу Вещему Филинову», — произнесла она, — «нам удалось получить эксклюзивное разрешение на проведение съемок на боевом материке. Вам предстоит важнейшая миссия». «Ого, боевой материк!» — возбужденно прошептала одна из журналисток. «Это же серьезно!» Другая участница группы подняла руку и с осторожностью уточнила. «Ольга Валерьевна, Ваше Высочество, а зачем нам вообще разрешение Вещих Филиновых? Разве боевой материк им принадлежит?» Ольга спокойно кивнула, будто ожидала этого вопроса. «Формально нет. Весь боевой материк не находится во владении графа Данила Степановича. Но его содействие необходимо. Без него вы там не продержитесь и дня. Потому что, во-первых, Данила — уважаемый конунг на боевом материке. С ним считаются. Он в союзе с ключевыми державами региона — Шакхарией, Перьендаром, Авиарией и Ликанией. Именно в этих странах вы будете работать. Снимать репортажи о культуре, флоре, фауне, устройстве общества. Без покровительства графа вас либо сразу убьют, либо обратят в рабство». Журналисты переглянулись. Ольга, заметив напряжение, смягчила голос. «Но волноваться не стоит. С вами будут тавры, личная дружина графа. Они обеспечат полную защиту на всем маршруте. Мы заключили соглашение. На всех территориях, куда вы отправитесь, ваша безопасность гарантирована. А если кто-то все же попытается вам навредить, тавры сделают так, чтобы больше никто не решился». Из задних рядов раздался вопрос. «Простите, а что во-вторых?» «Что?» — удивленно переспросила княжна. «Вы сказали, во-первых, Ваше Высочество. Значит, есть и во-вторых?» «Ах, да! И во-вторых, спрей. Специальное средство для длительного пребывания на той стороне. Род Вещих Филиновых предоставил его бесплатно. Это редкий, дорогой ресурс. Без него вы просто не выдержите там недели». Когда журналисты, поблагодарив ее высочество, с воодушевлением покидают конференц-зал, Ольга Валерьевна тянется к телефону. На экране высвечивается знакомое имя. Она нажимает вызов и, дождавшись пары гудков, слышит в трубке ровный, уверенный голос. «Елена Вещая Филинова? Слушаю». «Хотела сказать вашему роду спасибо, Елена Викторовна», — говорит Ольга, позволяя себе легкую улыбку, — «за помощь с организацией. Благодаря вам нам удалось договориться со странами боевого материка. Репортажи оттуда станут главным номером. Абсолютный эксклюзив, чего уж там». «Не стоит благодарности, Ваше Высочество», — отвечает графиня по-деловому. Трудно поверить, что эта отлично умеющая держать себя девушка вышла из простолюдинов. Данила, конечно, умеет находить редкости. Прям-таки откопал сокровище. «Данила Степанович нацелен на сближение боевого материка с царством, особенно в дипломатии и экономике. Все это укладывается в нашу стратегию. Так что ваш журналистский проект пришелся очень кстати». На том конце линии слышно, как Лена откидывается на спинку кресла. Затем следует короткая пауза, и графиня добавляет. «Кстати, наша избранница, принцесса Айра, уже отбыла на материк. Она встретит ваших корреспондентов и будет сопровождать их. С ней они в надежных руках». «Прекрасно», — отзывается Ольга. Она уже стоит у окна, невольно глядя вниз на бульвар с цветущими кленами. «А сам Данила Степанович все еще в Москве?» «Да», — подтверждает Лена. «У него на носу дуэль с Трубецким. И, как водится, еще дюжина других дел, все срочные. Все время на бегу. «Кстати, ваше высочество, вы ведь знаете, сейчас лучше держаться подальше от Паскевичей». «Да-да», — понижает голос Ольга. «Владислав Владимирович уже предупредил. Я в курсе насчет княжича». Она хотела добавить «в курсе, что Дмитрий демон», но сдержалась. Смысла нет, и так всем все ясно. Такие вещи не обсуждаются вслух. Лена, между тем, неожиданно предлагает. «Хотите полететь на Золотом, ваше высочество? Он тоже еще в городе, и можно все устроить. Было бы замечательно. Спасибо», — обрадовалась княжна. «Вот и отлично». Лена на том конце линии явно улыбается. «А вы, кстати, зачем интересовались Данилой Степановичем? Что-то нужно от него?» «Да нет», — чуть торопливо откликается княжна. «Просто так». И тут же добавляет, противореча самой себе. «А граф, случайно, не сможет присоединиться к полету?» «Очень вряд ли», — отзывается графиня с оттенком сожаления. «Данила сейчас буквально разрывается». Ольга слегка хмурится, подавив грустный вздох. «Понимаю. Что ж, жаль». Кажется, Данилу Степановича уже не вытащить на такие прогулки. А ведь весной вид на Москву с высоты особенно прекрасен. Сегодня у меня дуэль с Трубецким. Странный мажор. Именно что мажор. Язык не поворачивается назвать его боярином. Просто очередной мажор. Глупый, борзый, самодовольный. Типичный представитель золотой молодежи, у которой слишком много титулов и слишком мало мозгов. На кой черт он вообще на меня полез? Я ж грандмастер, а это не в тапки сходить. Тем более и повода не было. Кириллка сам сглупил, сам начал. Но нет, связался. Причем не просто со мной, а еще и с Димкой Паскевичем в нагрузку. А если Паскевич начинает подбираться ко мне опять через эту дуэль, значит, готовится подлянка. Тут уж без вариантов. Прослушка в доме Паскевичей это только подтверждает. Я набираю номер Гришки. Он берет трубку почти сразу, видимо, уже встал. Хоть и 10 утра, но казах обожает поспать. «Грень, будешь моим секундантом?» — спрашиваю прямо. «Ага», — тянет он сонно с линцой. «Трубецкой-младший, значит, не передумал?» «Не передумал», — коротко отвечаю. «И Паскевич где-то рядом воду мутит. Так что готовься к подставам». «Ты же говорил, он теперь демон». «Илья ослышался». «Только не по телефону», — обрываю резко. «Вообще, да, но без упоминаний». «Понял, молчу про его рога». «Я серьезно, Гриш. Мне его еще изучать. А не хотелось бы раньше времени вступать в бой просто потому, что пришлось бы вытаскивать тебя после твоих шуточек». «Да понял я, понял, Дань», — спешит отозваться казах. «Сказал, молчу. Я ж просто, ну, короче, обмолвился». «Готовься к дуэли тогда». Вешаю трубку. «Гришка, блин!» Он всегда был навеселе с всякими тварями. А перед девушками за мою спину прыгал. Но сейчас далеко не простая тварь. Хочется скрупулезно ее изучить, а потом уже точным ударом грохнуть, чтобы не переродилась. А то с этими демонами все сложно. Убьешь не так, и через 100 лет он вылезет обратно из астрала. Такую свинью потомкам я не собираюсь подкладывать. Подхожу к окну. На газоне внизу веселый бардак. Змейка с визгом гоняет Шархана, который мечется, как цирковой тигр. «Нас слишком мало, чтобы умирать сегодня! Беги, Форест, беги! Я за хлебом!» Бросается шафрановый чревовещатель фразами из кинофильмов. На террасе, развалившись на шезлонге, Ледзор подставляет лицо солнцу. Он всю ночь работал, заслужил. Паскевич, как я и подозревал, решил устроить подрыв. Дуэль назначена на стадионе «Ратник», специально оборудованная арена с ложами, вип-кабинками и смотровой площадкой. И вот, в 6-й кабинке, куда собирались сесть мои жены, он заложил шашки с ядовитым дымом. Эти игрушки сделали в Сибири на основе трав из аномалий. Жесть! Сдирает кожу, глаза кровоточат, кровь идет изо рта. Вроде еще мухоморы растут на теле, но это не точно. Разумеется, я мог бы просто перекинуть шашки в 13-ю кабинку, которую Паскевич зарезервировал для себя. Но это было бы слишком в лоб. Он бы сразу понял, что за ним следят, и что я его заподозрил в демонщине. А это пока мне не на руку. Поэтому классика жанра. Ночью Лидзор пробрался на стадион, вооружившись отверткой, выкрутил таблички с 6-й и 13-й кабинок и поменял их местами. Номера перепутаны, ловушка готова. Паскевич сядет прямо в свой собственный газенваген. Заодно проверим, насколько он живучий, этот демон. Я выхожу на террасу. Лидзор приподнимает голову, продолжая украдкой глазеть на змейку, которая теперь делает кувырки через хвост. «Граф, хрусть да треск!» Мархал аж в пот бросила от этого зрелища. «Такая выпуклая! Она точно зверь? Ого!» «Разумный зверь», — напоминаю я. «Даже не думай». «Да я ничего!» — отмахивается Лидзор, все еще глядя в ту сторону. «Сегодня ведь дуэль?» «Ага». «Будь он неладен, этот демон!» — бурчит бородатый грандмастер. «Из-за него нас отвлекают от южной обители. Я бы уже с радостью нырнул в Антарктику». «И не говори, Йолупуки!» — вздыхаю. «Темный попутчик действительно не вовремя приперся. И какой же хрен его освободил, интересно? Но что есть, то есть. И теперь моя задача — максимум вытянуть из ситуации. Например, демонскую память». «А что с финнами-то, граф?» — вдруг спрашивает Лидзор. «Ты не будешь их больше устранять?» Я качаю головой. Знаю, как он относится к этим северным соседям, но у меня другие приоритеты. Я думаю о своем роде, о его будущем, а не о чьей-то личной вендетте. Даже если этот кто-то — ценный грандмастер-физик-ледовик. «Не буду», — твердо отвечаю. Конунг Тапио начал продвигать среди своих дворян курс на примирение. Там многие стали сторонниками цивилизованного диалога. Лидзор цокает языком, будто попробовал что-то горькое. «Эх, жалко», — говорит он. «Жалко?» — хмыкаю. «Не думаю. Тебе-то чего жалеть? Твоя деревня с мархалами давно в безопасности. Она глубоко в лесах графства, под охраной гвардии. Финны туда никогда не сунутся». Он кивает, но без улыбки. «Это-то да», — признает. «Ты спас мой народ. Сейчас у них новые дома, теплицы. Дети бегают по улицам, плодятся и размножаются, как учили. Я только надеюсь, что больше не полезу в старые ошибки. Но все равно Финляндия отделалась слишком легко. Вот что злит». Я поворачиваю к нему голову. «Не соглашусь с тобой, одиннадцатипалый. Чернобус со своей вороньей стаей оставил им мощное напоминание. Сотни ледяных статуй, выстроенных вдоль всей границы. Так что нет, одиннадцатипалый. Легко финны не отделались. Ваша вендетта завершена. Пора жить дальше, одиннадцатипалый». «Похоже на то, граф», — вздыхает Лидзор после короткой паузы, а затем почти сразу усмехается в бороду. «Думаю, зажигалка-кострица мне тут пригодится». Время дуэли приближается. Еду на стадион «Ратник». Со мной Лидзор, Камила и Настя. Остальных жен оставил дома. Нечего им делать на этой показательной разборке. Да и таскать всех — это уже само по себе глупо. А вот две жены — в самый раз. Будто просто прихватил с собой сопровождающих для антуража. Паскевич не должен ничего заподозрить. Айра уже отбыла на боевой материк. У нее дипломатическая миссия на острове Некромантов. Гепара медитирует дома, осваивает телепатический якорь. Я даже передал ей воспоминания странника, авось пригодятся. Лена, как водится, по уши в родовых делах. Светка беременна, и ее гормоны сейчас в состоянии свободного полета. От дикого смеха до убийства ложкой одно движение бровью. Лучше ее не трогать. Лакомка осталась с Олежиком, и пусть пока наслаждается материнством. Так что, да, едем мы втроем. Камила, Настя, я. и Лидзор в придачу. Машина мчит по прямой, и вот уже в поле зрения возникает ратник. Стадион — монстр из бетона и стекла. Блестит свежими панелями. Мы только выходим, как Светка по мысли речи подключается, ловит глазами Камилы панораму и фыркает. Что-то этих дуэльных стадионов стало подозрительно много в последнее время. «Вообще-то», — хмыкает Камила, — «наш род в них и инвестирует». «Ну, частично», — поправляю я. «Дворяне любят устраивать разборки. Так пусть делают это в безопасных местах, под присмотром, с бархатными креслами и бронестеклом. Лучше уж здесь, чем снова по лесам друг за другом бегать». «Тоже верно», — зевает Светка. Мы направляемся к кабинке с табличкой 6. Хотя на деле это, конечно, 13-я кабинка. Лидзор ночью аккуратно поменял номера. В коридоре появляется Димка Паскевич. Одержимая сволочь, только завидев меня, сразу улыбается и подходит. «Данила Степанович», — тянет он вежливо, с хищной ноткой. «Сегодня я просто зритель. С большим интересом наблюдаю за поединком». Я отвечаю в том же духе, с тем же фальшивым медом. «А вас уже перестали допрашивать в охранке?» На секунду мимолетная морщинка. «Нет. Но допросы, знаете ли, не круглосуточные. Удалось вырваться на представление. Уверен, бой с Кириллом Руслановичем будет достойным зрелищем». «Конечно, конечно», — улыбаюсь я. «Мразь ты шелковая», — думаю. «Сейчас ты сам войдешь в свою ловушку, крысюк ты лощеный». Я даже жму ему руку. Будь он смертником, моя улыбка была бы шире. Но и так тоже радуюсь за знакомого. Паскевич уходит и, не подозревая ничего, заходит в кабинку с табличкой 13. Настоящая 6-я. Та самая с шашками в вентиляции. Сам я выхожу на арену. Гришка уже здесь, ждет, как и судья. Трибуны пусты. Только две кабинки заняты. В одной кабинке спокойно расположились Настя и Камила. Пьют воду из тонких бокалов, тихо переговариваются. Под их окнами номер 13, то есть правильная цифра. А вот напротив, под окнами другой ложи, красуется табличка с цифрой 6, той самой, что на самом деле предназначалось им. Паскевич, разумеется, зашел туда, куда и собирался. На двери висело нужное ему 13. Только он не знал, что ночью Лидзор тихо поменял местами таблички на дверях. А вот под окнами все осталось по-старому. Изнутри этого не заметить. А вот с арены видно прекрасно. И вот появляется Кирилл Русланович Трубецкой. С очень надменной ухмылкой. «Честно, даже не пойму», — удивляется Гришка. «То ли он дурак, то ли правда бесстрашный. Идти на бой с грандмастером, да еще с таким видом, будто прогулка намечается». Просто Кирилл Русланович слишком уж понадеялся на друга. Бросаю через плечо и спокойно выхожу в центр арены. Кирилл уже ждет. Глаза сверкают чем-то вроде злорадства. «Паскевич обещал, что ты будешь подавлен к началу боя», — говорит он с нажимом. «Не знаю, что именно он задумал, но очень надеюсь, ты будешь страдать». «Как трогательно!» — вежливо киваю. «Обязательно учту это признание в ходе поединка». Судья на возвышении поднимает флаг. Его голос звучит четко, звонко, как отсечка в часах. «Бой!» И тут... Взрыв. Глухой, тяжелый, будто удар железного молота по легким. Из ложи Паскевича вырывается густой, ядовито-зеленый туман. Мгновенно дым растекается по стеклу. Слышен первый крик. Потом второй, уже не человеческий, звериный. Вынувший меч из ножен, Трубецкой резко разворачивается в сторону дыма. В глазах мелькает тревога, и вот в этот момент я бью. Псионические стрелы вонзаются ему прямо в грудь. Боярский сынок взвизгивает, уронив меч, пытается вызвать стихийный доспех. Но поздно. Я уже прошел через его ментальные барьеры. Щиты треснули, как хрусталь под ногой. Я вклиниваюсь в его сознание. Мощно, нагло, с улыбкой. «Много болтаете, Кирилл Русланович. Много отвлекаетесь». Он пытается оттолкнуть меня, сжать волю в кулак, но это бесполезно. Я — грандмастер телепатии. Это не в тапках по даче гулять. Я работаю быстро, чисто и без суеты. Немногие щиты выдерживают мое вторжение, особенно, когда я бью в полную силу. Обычно дуэлянтам дают пару секунд, чтобы активировать доспех. Но Кирилл сам все проморгал. Формально бой начался. Первый удар — мой. Все по правилам. Кирюшу отвлек его же союзник. Символично. Боярский сынок падает. Глупо, неуклюже. Щеки в песке, глаза стеклянные, ментальная защита разбита в хлам. По сути, я победил. От нечего делать посылаю ему внушение. Бегай по кругу и лай, как собака. Классика жанра. Школьная, но не стареющая. Кто я такой, чтобы сопротивляться вечному? Трубецкой вскакивает и начинает наматывать круги по арене, глупо тявкая. Раздается хруст. Я отвожу взгляд вверх. В кабинке под номером 6 лопается стекло. Осколки сыплются наружу, будто взрывается витрина. Через туман и дым вываливается Паскевич. О, красавец! Вся кожа облезла. На теле вспухшие волдыри. Из плеч и спины вырастают грибы с красными шапками. Надо же, и правда мухоморы проросли. Одержимый идет шатко, но идет. Прямо ко мне. Излучая демонскую жуть. «Филинов, ты это устроил!» За моей спиной уже стоит Гришка. Молниевый доспех потрескивает, пальцы дрожат в предвкушении разрядов. Ментально касаюсь разума друга. Не дергайся. Тот же приказ в кабинку, женам или Дзору. Только защита. Не вмешиваться. Паскевич подползает ближе. Голос рвется из горла, хриплый, покрытый слизью. «Это твоих рук дело, мальчишка!» Я делаю удивленное лицо. «О чем вы, Дмитрий Степанович?» «Ты!» — орет он, заходясь кашлем и дымом. «Ты подкинул мне мои же шашки! Это ты!» Изображаю крайнее недоумение, бросаю взгляд на его кабинку. «Кстати, а почему вы были в 6-й кабине?» Он резко оборачивается, смотрит вниз. Под окнами табличка 6. Он тупо моргает, разглядывая цифры. «Я должен был быть в 13-й». «Хм, да?» Киваю. «А мои жены как раз в 6-й. Но они почему-то пошли в 13-ю. Видимо, персонал перепутал таблички на дверях». Он косится на меня в подозрении и сомнении. А вдруг и правда сам напортачил? Я продолжаю добивать комедию. «А что у вас за дар? Регенерация? По-моему, кожа уже начала затягиваться. Такое ощущение, будто волдыри втягиваются обратно. А я думал, вы ледовик, княжич». Одержимый раздраженно оскаливается. «Это родовая тайна». И, не сказав больше ни слова, Паскевич разворачивается. Перешагивает через лающего Трубецкого и быстрее уходит прочь. На ходу бросает. «Поздравляю с дуэлью, Данила Степанович». Я улыбаюсь ему в спину. «Спасибо, Дмитрий Степанович. Не забуду». «Гриша, на сегодня закончили». Обхожу Трубецкого, который застыл на четвереньках и что-то там сам себе тявкает. Снимать ментальную программу я не собираюсь. Пусть побегает. Родовые телепаты Трубецких, думаю, справятся. У столь древнего боярского рода наверняка найдутся спецы по спасению разума из оков ментальной прошивки. А если не найдутся? Что ж, значит, Кирилл Русланович все-таки переоценил величие своего фамильного древа. Читать воспоминания Трубецкого я тоже не стану. Не потому что неинтересно, а потому что у меня голова на плечах. Мне не нужны тайны Трубецких. Потому что, как только ты их узнаешь, ты за них в ответе. А я не подписывался. Хватит. На сегодня я уже провел спектакль и узнал о темном попутчике что-то новое. А фамильный меч Трубецких заберет Гришка. Потом мне отдаст. А я потом продам Трубецким или кому-то другому, в зависимости от настроения. В коридоре слева появляется Ледзор. Морда у него недовольная, как будто в чай плеснули соевый соус. Или вместо сахара насыпали соль. «Ну и что мы этим добились, граф?» — бурчит одиннадцатипалый. «Как что? Мы теперь знаем, что темный попутчик обладает регенерацией». По мысли речи отвечаю, глядя в спину Паскевичу, исчезающему за поворотом. Грибы на плечах, шея в пятнах, половина лица срослась неправильно, будто глину лепил нетрезвый ребенок. Причем не слабенькой. Кожа затягивается достаточно быстро. Живучая тварь. С одного маха не прикончить. Вернувшись домой, первым делом выхожу на связь с Красным Владом по зашифрованному каналу. Заодно и ментальную сеть раскидываю по округе, просто для подстраховки. «Владислав Владимирович, я хотел поделиться сведениями. Авось и вам пригодится. У попутчика есть регенерация. Говорю, не тратя слов. Кожа сдирается и снова на месте». На том конце тишина. Потом сухой смешок. Владислава Владимировича что-то позабавило. «Данила, любопытная информация, конечно, но ты что? Сдирал кожу с мощнейшего демона заживо. Экспериментировал, лениво бросаю. Академический интерес». «Ну даешь», — цокает он. «У нас в охранке тоже порой бывают допросы с пристрастием, но на демонах еще никто опыта не заимел. Нам бы спецов таких, как ты...» «Я же уже отказал, Владислав Владимирович». «Отказываюсь». «Только не начинайте снова». Мои ментальные щупы, которые я разбросал вокруг усадьбы на всякий случай, вздрогнули. Объявился Лиан. Не заходит, стоит у внешнего периметра. Турбо-пупс боится ловушек. И правильно делает, между прочим. «Давай, залетай!» Бросаю ему мысленно. Через полминуты в кабинете вспыхивает золотая молния. Появляется Лиан. Следом за ним, как ни в чем не бывало, входит Лена с вазой конфет. Молча ставит ее на стол и исчезает. Турбо-пупс мгновенно вцепляется в сладости, как будто неделю питался астральным воздухом. «Полегче, а то слипнется. Предупреждаю». «Кстати, ты ведь был на стадионе», — добавляю. «Я тебя чувствовал». «Был, Конунг», — кивает он серьезно. «На случай, если темный попутчик нападет на тебя. Мне дали приказ при малейшей угрозе вызывать боевую группу из организации». «Значит, это Хаттабыч беспокоится о моей безопасности?» — хмыкаю. Он пожимает плечами. «Похоже, да». «Или...» — прищуриваюсь. «Он просто не хочет, чтобы попутчик заполучил меня. Все-таки я аватар короля теней». «Или...» — Лен осторожно кивает. «Председатель очень сильно хочет тебя в организацию. А нежить из тебя будет неважная». «Губа не дура», — пожимаю плечами я. «Ладно, какие у тебя дальнейшие планы?» «Да так же следить за Паскевичем издалека с помощью шпионских артефактов», — вздыхает он. «Что за артефакты?» «Сразу интересуюсь». А Жора квакает, мол, правильный вопрос. «Секрет фирмы». Мелкий разводит руками. «Сначала присоединись к нам, потом узнаешь». «Хитрый какой». «Что ж, ну следи. Только держись подальше от демона. В стадионе ты подкрался слишком близко». «Ладно, учту». Лен берет горсть конфет. «Мне пора на пост. Надолго демона нельзя оставлять». Пупс уносится золотой молнией, а связь-артефакт снова просыпается. «Да я сегодня на расхват». В этот раз звонит Зар. «Данила Степанович», — раздается сухой, собранный голос лорда Дроу. «Багровый властелин ждет вас у себя сегодня вечером. Как раз банкет намечается. Помните, мы договаривались о встрече?» «Что ж, быстро вы». «На самом деле, с нашей договоренности прошла уже неделя». «Да, и забегался же я». «И во сколько?» «В 7 вечера по Москве. Дадите координаты, я перенесусь в вашу усадьбу и заберу вас. И желательно взять кого-то из жен. Атмосфера будет полуофициальная». Разговор обрывается, и я по привычке иду советоваться с лакомкой. Она на террасе читает отчет по реабилитации альвов. Присев рядом, излагаю остроухой блондинке предстоящее телепорт-путешествие. «Настю бери Мелинду», — говорит без тени сомнения. «А Камила поможет ей одеться». «Конечно, Настя — очевидный выбор, тут и думать нечего. Но позволить лакомке почувствовать, что мнение главной жены действительно необходимо, это никогда не бывает лишним. Семейная политика — тонкая, но действенная». По мысли речи, лакомка сама зовет девушек и дает им четкие инструкции. «Настя, у вас в здании сегодня визит во дворец багрового властелина. Приоденься. Камила тебе поможет», — добавляет лакомка, и брюнетка кивает согласно. «Ну а я, понаблюдав семейную идиллию, отправляюсь вздремнуть, вернее, помедитировать». К счастью, перемещение с портальными статуэтками — дело секундное, так что визит к багровому властелину займет всего один вечер и не потребует больших жертв времени. Через пару-тройку часов мы с Настей выходим во двор. По договоренности, Зар должен появиться здесь. Так и есть. Портал вспыхивает, из него выходит лорд Дроу. Напомаженный, как дирижер на премьере, во фраке с узором из алых нитей. «Вы готовы, лорд Данила?» — спрашивает он. «Как видите, лорд Зар». Киваю. На мне черный смокинг. Классика. Настя в вечернем платье цвета утреннего неба с легким переливом в серебро. Выглядит так, что мне самому приходится держать фокус, чтобы не залипнуть. Ух, Камила умеет выбирать наряды. «Мероприятие проходит во дворце багрового властелина», — говорит Зар, вытаскивает из внутреннего кармана статуэтку. Настя держит мой локоть, а я беру протянутую ладонь лорда. Статуэтка в другой его руке вспыхивает, и в следующий миг пространство сдвигается, складывается внутрь себя и нас засасывает. Мы оказываемся на той стороне. Это становится понятно сразу, стоит взглянуть на окно, где плывут три луны. Осматриваю коридор дворца, в который нас выбросило порталом. Вокруг начинают появляться другие гости, все, как на подбор, дроу. Похоже, мы оказались на специальной портальной площадке для приглашенных. К нам подходит дроу-леди. Неприлично красивое, да еще и платье, одно название. «Зар», — мурлычет она. «Представишь нас?» Он спокойно, как человек, привыкший к этим кульбитам этикета, кивает. «Леди Ериэль, моя супруга. А это лорд Данила Вещефилинов и его супруга, леди Анастасия». «Супруга Зара? Надо же! А он молодец!» «А, Данила Степанович!» — восклицает красотка, поворачиваясь ко мне с легким театральным восторгом. «Так это вы! Сколько я слышала о вас от мужа! Такой замечательный город вы обстроили! Мой Зар просто не хочет вылезать из Невинска!» Я улыбаюсь, а Зар слегка краснеет скулами. Похоже, воспоминания о девочках Гересы всплыли не вовремя. Хотя, казалось бы, у дроу нравы свободны, стесняться ему, по идее, нечего. «Рад знакомству, леди. А Невинск действительно стоит посмотреть хотя бы раз. Ждем вас в гости». Взгляд Ериэль падает на Настю. «Боги, какая прелестная особа!» — восклицает она, искренне восхищенно. «Какая красота!» «Моя супруга», — сдержанно говорю я. «Анастасия». «Я в восторге», — с легким акцентом щебечет леди Дроу. «Мы с вами обязательно должны пообщаться, моя дорогая, как только появится возможность». Настя немного смущается, ловко поправляет рыжий локон, который упал на лицо. «Конечно, леди», — говорит она мягко. «Было бы приятно». Зар вежливо вмешивается. «Ериэль, нам пора. Лорд Данила, прошу, пойдемте. Сейчас я должен представить вас милорду. После вы будете свободно общаться с кем угодно». Мы следуем за ним по сверкающему мрамору. Раскрывается яркий зал. Гостей много. Дроу в парадных костюмах, немногочисленные альвы в тонких шелках, люди в латах из дымчатого стекла. А у дальней стены возвышение с троном. Туда мы и идем. На троне сидит серокожий юноша лет 16 с пышными алыми волосами. Передо мной — багровый властелин. Зар опускается на одно колено. Его голос становится церемониально плавным. «Милорд, я привел лорда Данилу Вещего Филинова с супругой, как было велено». «Лорд Данила!» — откликается парень с озорной улыбкой, будто мы не на дипломатической встрече, а на домашнем ужине. «Какая встреча?» «Ваше багровейшество очень долгожданное». Улыбаюсь и не думая вставать на колено или кланяться. «Позвольте представить мою супругу, Анастасию Павловну». Настя делает реверанс. «Рад знакомству», — кивает багровый властелин оборотницы. «Да, не стоит верить оболочке. Среди высших грандмастеров полно тех, кто умеет менять облик, как пижаму. Вон, Лен до сих пор прикидывается карапузом. А этот рыжий паренек так и вовсе древнее существо неизвестного происхождения. Сканирую его энергетически, и внутри словно озеро без дна. Кажется, даже Хаттабыч рядом с ним просто аккуратный резервуар. Тут замечаю фигуру, стоящую чуть в стороне от трона. Лорд Дамар. Тот самый сволокет, что натравил на меня гиганта Гуля в землях Гагера. Значит, можно смело ожидать новой подлянки. И дроу-телепат не разочаровывает. Дамар делает шаг вперед. «Ваше багровейшество, вам следует знать, этот человек был замечен в компании ведьмы Масасы из организации на земле лорда Гагера». «Ага, понеслось». Багровый властелин небрежно отмахивается, будто стряхивает пылинку с рукава. «Да, да», — протягивает он. Скучающе, как человек, которому и без того все известно. Потом его взгляд переходит на меня. «Это правда, лорд Данила, вы действительно были там? Я уже слышал, новость долетела, но хотелось бы услышать вашу версию. Что вы там делали?» Пожимаю плечами. «Ваше багровейшество, чистая правда. Я находился там по личному делу, расследовал происхождение гулей на своей родовой земле. Леди Масаса же оказалась поблизости случайно. Я уже передавал эту информацию лорду Зару». «Да», — вступает Зар. «Я включил это в свой доклад. Все подтверждается». Багровый кивает, как будто услышал нечто ожидаемое. Дамар же морщится. Не знаю, на что он вообще рассчитывал. Хотели бы мне сделать предъяву, так и без его помощи нашли бы за что. «Лорд Гагер, кстати, ответит за халатность», — замечает багровый властелин лениво, почти буднично. «Гули, это вам не мошки. Сейчас он, между прочим, как раз на отработке. Вы рады, лорд Данила?» «Я?» — удивляюсь. «Ваше багровейшество, это ваш вассал. И не мне судить, правильно ли поступаете вы с ним». Красноволосый парень кивает. Ответ ему пришелся по душе. «А хотите пострелять из лука, лорд Данила?» Неожиданное предложение. Примечательно, что моего ответа, похоже, никто не ждет. Встав с трона, он уже разворачивается и уходит, не глядя. Зар тихо подает голос. «Идите, лорд Данила. А ваша супруга пока побудет со мной». Я молча киваю и иду за властелином. Балкон выведем в сторону сада. Легкий ветер, где-то пахнет мятой и пеплом. Служанка вручает багровому костяной лук, без стрел. Он берет его как привычную игрушку и указывает в сторону. «Лорд Данила, видите то дерево?» — спрашивает он, кивая на мерцающее в глубине сада древо, светящееся с крупными золотыми плодами. «Вижу, ваше багровейшество. Это дерево из моего молодильного сада», — продолжает он. «Он находится далеко отсюда, на краю моих земель. Но один саженец перенес сюда». «А вот, вон там, у забора», — продолжает он, — «два дрозда. Под покровом ночи лезут за апельсинами, представляете, хотят украсть урожай. Обычно за такое я приговариваю к смерти даже дроу». Он уже натягивает тетиву. «Поднимаю ладонь, спокойно. Я могу их отпугнуть, если хотите. Они никогда больше не притронутся к апельсинам». Багровый останавливается, поворачивает голову. «Правда? Хорошо, давайте». Я щелкаю пальцами. Пси-стрелы вырываются из моих пальцев, как серебристые нити. Расстояние не помеха для телепата. Дистанция ограничена его силой. А уж у грандмастера ее хватает. Двое крылатых лазутчиков замирают, поймав псионику. Потом, по моему приказу, просто уносятся прочь, ощутив резкое неприятие к апельсинам. Просто жалко бедных птичек. Зачем их убивать? «Впечатляет», — замечает Багровый. «Но пойдемте. Посмотрим дерево поближе». Мы спускаемся по витой лестнице, ведущей с балкона вниз. У апельсинового подножия дерева из земли поднимается массивный силуэт. Огромный тролль протяжно зевает. «Тоже ваш саженец?» — спрашиваю я, равнодушно глядя на гиганта. Один из стражей сада. Цокает языком Багровый. Но, как видите, не заметил непрошенных гостей. «Уснул, лентяй!» И тут тролль вдруг зарычал, и с места, как лавина, срывается прямо на меня.